Наконец, оторвавшись от своей компании демонов, обсуждавших все время в пути честь и доблесть, а иногда и судьбу своих потомков после заточения в Синакине, Кайла и Теодрам вышли на главную городскую площадь, направляясь в до сих пор красивое и ухоженное, явно не похожее на прочие здания города, здание ратуши. Оно было широким, с большим куполом по центру крыши своего шестого этажа, золотистым, и активно блестело на уже вполне ярком за никак не расходящимися до конца облаками выше солнцем. Теодрам, не слишком занятый беседой с попутчиками недавно, краем уха слышал слова одного из воинов текущей армии Ирми, адресованные слишком интересовавшемуся историей города своему коллеге-демону. Он говорил, что градоначальник был настолько жадным, что весь город специально омрачил, а свою ратушу позолотил, чтобы она выглядела красивее на фоне остальной черноты. Здание было огорожено небольшим жутковатым решетчатым забором, и уже во дворе, под дверями ратуши, воины активно занимали небольшие площадки, совсем растоптав когда-то наводимую там работниками красоту и чистоту небольшого зеленого сада. Где-то впереди, но уже у дальних ворот, воины снаряжали коней боевой сбруей, так или иначе самих скакунов собирая в огромные стойла уже за стенами города, из-за чего внутри людей на конях почти не было. Кто-то, стоя у ратуши с записной книжкой перед большими грязными ящиками, командовал помощникам набивать НССР для воинов медикаментами и необходимыми в полевых условиях приспособлениями. Кто-то, с немалой отдышкой после каждого подхода, таскал туда-обратно, между такими писарями, сами ящики. И немало при этом, чаще про себя ругался. «Да что вы грузите в эти ящики?» Резко бросил груз перед собой в грязь, хоть и в нужное место, один совсем уставший работник. «Будешь так швыряться, сам в него сыграешь», серьезно поднял глаза над своими каракулями писарь. Снаряжение готовилось не только для старых воинов, потерявших все, кроме оружия и доспехов, за время заточения в Синакине. Как выяснилось, только за неделю перед началом подготовки воинов к последней войне, даже современные образцы снаряжения воинов Запада отставали от такового многовековой давности. Не поймите сего неправильно, со временем командование войск людей придумало немало полезных приспособлений и упрощенных, даже более эффективных, вариантов прежнего снаряжения. Проблема была именно в том, что, как бы ни старались держать в форме своих людей боги и мерсер, их все равно медленно поедала лень, и они все меньше помнили с годами значение слов делать что-то на совесть, а не ради заработка на выживание. Все же, баланс уровня жизни на Западе поддерживался достаточно компетентно только первые столетия после Великого Спуска. Боги начали чувствовать на себе действие проклятия забвения и старения личности, так или иначе становясь все равнодушнее к командам свыше Мерсера и Унзера, больше занимаясь своими делами, пусть и немаловажными, но, все же, мало способствующими подготовке людей к уже предопределенной будущей войне. К счастью для Кайла и Теодрама, ящики со снаряжением местные работники, чаще не из числа воинов-демонов, или просто воинов, несли из ратуши не через главный вход, и ничего не помешало нашим героям попасть внутрь здания оттуда. Не учитывая грязи на полу, в остальном внутренний антураж помещений здесь был все еще на высоком уровне, не слишком потрепанный или запыленный, даже достаточно ухоженный, часто выделяющийся тут и там будто льющийся по стенам позолотой. Разные люди, не все даже похожие на воинов, стояли здесь, в основном, в углах, небольшими компаниями бурно что-нибудь обсуждая, с чем во всем здании явно и бурлила жизнь. О том же говорило ощущение ими обоими внутренних аур, населивших здание в огромных количествах актолимов. Впереди был небольшой зал с высоким потолком и ведущий под него спереди, расходящийся направо и налево, мраморной лестницей. По красно-серым от грязи дорогим коврам в коридоры направо и налево проходили люди, часто что-то с собой нося, а иногда и вовсе тяжело дыша, явно чем-то озабочена, пробегая мимо, едва не сталкиваясь друг с другом лбами. «Не стойте в проходе, пожалуйста», недовольно бурчал за спиной наших героев тут же резко, толкнув тех плечом, прорвавшийся вперед слева от Теодрама запыхавшийся работник. «А, да, прошу прощения», неуверенно смотрел тому вслед Теодрам. Здесь было уже далеко не так шумно, как на улице, но все же раздумья Кайла и Теодрама часто перебивали не только стычки с мимоходом задевающими их людьми, но и глухие голоса прочих гостей из помещений за стенами вокруг. Уверенным шагом они прошли вперед, к лестнице, и, обходя стороной как раз отдыхающих справа за доброй беседой троих демонов, начали подъем повыше, куда их и направил еще до большой чистки лично Чистум. С легкими стуками твердых подошв о каменный пол, приглушенными коврами, они поднялись сначала на широкую площадку между первым и вторым этажом, и оттуда, недолго осматриваясь, свернули по правой лестнице уже на второй этаж. Как ни странно, лестницы справа и слева вели не на одну площадку выше, а в два совершенно разных коридора, уже там, прямыми деревянными лестницами поменьше, уходящими на этажи выше. Здесь народу было уже поменьше, но они казались ничуть не менее активными. Даже нашим героям было забавно наблюдать за картиной погони женщины в годах с половником в руке по коридору впереди за одним из работников, который явно ей чем-то, по виду красного злого лица, немало насолил, или не досолил, если учитывать поварскую одежду обоих. Воины и работники получали еду на третьем этаже, в специальном столовом зале, но готовили ее все равно на втором этаже. Учитывая значительно возросший теперь, вместе с возрастанием количества голодающих, объем работы, наверняка повара работали в поте лица уже не первый час, тем более часто выходя в столовую и без еды, лишь с просьбами к демонам вести себя нормально. И, конечно, туда нередко для успокоения своих подопечных отправляли и без того занятых своими делами снаружи их командиров. Совсем скоро вы узнаете, почему. Пройдя вперед по коридору, пропустив мимо себя на лестницу зала еще пару не слишком торопливых работников, про себя тихо что-то недоброе обсуждая с недовольными лицами, Кайла и Теодром свернули уже направо, в нараспашку открытую дверь из лакированного дуба, и там уже напрямую по узкой лесенке поднялись на третий этаж, откуда даже на весь второй этаж, если не из кухни второго этажа, разносился теплый запах самой разной пиши, смешивающий в гремучий коктейль зелья повышения аппетита. Здесь слева стоял задумчивый юноша с весьма заметно растрепанной прической и фингалом под глазом, а чуть дальше слева за стеной очень активно шумела будто целая сотня веселых буянов, как это часто бывало в тавернах, но вовсе не в военных столовых. Ну вас куда подальше. Резко вылетела из больших дверей у перил той самой лестницы слева, по виду, молодая и неопытная путешественница. Она уверенным и злым шагом прошла мимо сразу отступивших к стене Кайла и Теодрама, так даже привлекая к себе внимание задумчивого юноши около той же стены ближе к началу спуска лестницы. Скорее всего, он покинул помещение по той же причине, что и она, и даже задумался, на мгновение, не пойти ли ему, одинокому воину-самоучке, за ней. Чем это закончилось, правда, Кайла и Теодрам так и не узнали. Шум из-за дверей слишком привлекал их внимание, и они не могли удержаться сами от просмотра погрома, что там творился. Оба они подошли к дверям по стене, затем с разных сторон просовывая в помещение за ними головы, наблюдая за происходящим лишь так выглядывая. То было, возможно, не самой плохой идеей. Так их, по крайней мере, никто бы не окликнул с предложением, если мужик, то выпьешь с нами, от которого Теодрам просто не смог бы отказаться, пускай и очень редко пил даже в компании, а Кайле бы пришлось пойти туда за ним, да быть не может. Тот самый, едва умещаясь на стуле, вытаращив глаза на товарища, сам кружкой с брагой чуть не расколов перед собой стол, едва перебивая шум остальной столовой, кричал ближайший к дверям толстый демон. Тот самый, весело поднял меч перед собой, продолжая полировать его тряпочкой уже на столе, другой демон явно поменьше. Вот час назад принесли мне его потомки, мужичок с женой-красавицей, говорили, что хранили его все столетия, как я и завещал. Я только попросил товарища с Южного фронта его немного перековать, а так он ни капли не изменился. Слева была стена, и троица воинов сидели за своим столом совсем рядом с ней. Эта компания была еще не слишком пьяной и шумной, чего нельзя было сказать о их товарищах за столом правее, откуда то и дело на пол расплескивался эль, а неоднократно названный своим товарищем пивной мордой мужик в военной форме Ирми из синего гобмизона с латным панцирем, судорожно и опасно для окружающих, активно махал руками. Да это что? На широко расставленных по столу руках вещал перед товарищами буйный воин. У меня дед в одном отряде с пофиссом был. Это еще что за хрен? Прищурился уже изрядно заливший рыжую бороду демон-старик за столом перед ним. Насупившись, качал пальцем тому перед лицом современный воин. «Ты наших героев хренами не называй, да что там этот пофис?» Махнул рукой другой пьяный вояка, к слову из отряда предыдущего, уже расслабленно развалившийся на красивом бархатном стуле с завитушками сверху. Да, стулья в столовую успешно переносили из всего остального здания, и на их вид или качество всем уже давно было плевать. Каждый теперь будет героем. Может, и мы прославимся. Да ты, скорее, обет воздержания примешь, чем героем станешь. Начало смеяться его товарищ слева, сама выпившая не меньше других, но еще не выглядящая и капли пьяной в молодом на вид лице. Вояка только прищурился, с какой-то легкой неприязнью глядя на ту девушку. Тут о стену совсем рядом с выглядывающей за дверью головой Теодрама ударилась и разбирались старая пивная кружка, остатками своего содержимого буквально вмиг перекрасив место удара на несколько тонов из белого в серый. Юноша убрал голову лишь на секунду, в то время как его спутница Кайла убрала ее оттуда окончательно, уже поняв, что путь их к верхнему этажу проходит теперь через что угодно кроме столовой, особенно учитывая то, что происходило в помещении теперь, когда разбилась та кружка. Вслед за разбитой кружкой один пьяный демон уже разбил своему товарищу лицо, а рядом, в предвкушении интересного зрелища, активно начали сдвигать столы для мордобоя их веселые товарищи. Нечеловеческий шум и гомон, состоящие из криков и грохота столовой мебели с посудой, заливали зал настолько плотно, что в нем даже воины не слышали криков своих командиров, уже приведенных внутренне довольными работниками, и все равно остающихся теми временно незаметными от собственных кружок перед глазами. Не все современные солдаты и офицеры понимали методов общения между собой и их товарищей из глубокой древности, и, с тем, не всегда понимали их бесед, ведомых на непонятных им языках. По большей части, демоны переходили на свой старый диалект им тердого языка только будучи уже в стельку пьяными, пускай и получили заранее приказы от командования города о неупотреблении вражеской речи и отказе от алкоголя. Никому не было дела до дел столь скучных в столь интересные дни. До момента выступления Чистума на главной площади, как и до момента выступления войск из города на разные фронты, у всех них было время немного развлечься, тем более, возможно, последний раз в жизни. И даже среди их командиров мало кто серьезно пытался это веселье остановить. Они давали команды уже нехотя, некоторые даже сами скрывая от работников ратуши свое истинное состояние после веселого воссоединения своих отрядов. «Пошли отсюда, мы все равно здесь не пройдем», — подергала Теодрама за плечо Кайла, также тем указывая тому отойти в сторонку, и не стоять на пути уже собиравшейся войти в столовую новой компании демонов. Здание правда имело довольно странное строение. Привычные лестницы многоэтажных зданий не были расположены неразрывно одна над другой, а размещались в комнатах на некотором расстоянии друг от друга. Кайла и Теодрам вышли из текущей комнаты со входом в столовый зал через дверь сразу за лестницей, что их туда привела. Оттуда налево по коридору они дошли уже до следующей лестницы наверх, ведущей к четвертому этажу. Еще по пути оба они, пусть и отдельно друг от друга, думали о вопросе, почему столовая располагалась выше кухни, ведь было совершенно очевидно, что прислуге было бы куда проще не поднимать полную еды тару на этаж выше, а, наоборот, спускать ее вниз, затем поднимая уже только пустую посуду. Спешное переоборудование здания под военные цели явно продумывалось людьми не самыми логичными, тем более учитывая, что командиры демонов все последние часы думали вовсе не об этом, на носу уже был штурм Эмансина. Да и помимо этого у них еще хватало забот с решением собственных проблем после долгожданных встреч со старыми товарищами. Даже боги смерти и страха уже тихо обсуждали между собой события прошлого на последнем этаже здания за парой бутылок старого вина отличной выдержки. Дело было даже не в этом. Правильный вопрос теперь озвучил лично Теодрам, уже, вместе с Кайлой, вставшей на первые ступеньки лестницы перед собой, начиная подъем на четвертый этаж, где располагались уже казармы. Зачем было располагать казармы так высоко? Чуть устало вздохнул он. Устав в пути, солдат больше хочет спать, и меньше хочет буянить. Не оглядываясь, быстрым и уверенным шагом, подпрыгивая на ступеньках, поднимался рядом с ними туда же, видимо, один из капитанов демонов. «Да уж, ваши воины, те еще буяны», — иронично ухмыльнулась Кайла. Шум становился все более плотным, и, с тем, повсюду на четвертом этаже тут и там становилось намного больше людей. Как и на этажах ниже, они активно обсуждали что-то между собой, кто-то чистил и полировал оружие, обрабатывал доспехи или даже раны, ел или просто отдыхал. Перед лестницей не было той стены, что, на этажах ниже, служила перегородкой между комнатами разных размеров, и весь тот этаж, отделенный от лестниц в трех разных местах уже левее той, по которой поднялись наши герои, состоял лишь из одного большого и широкого зала, вмещавшего тогда на своем протяжении около 200 человек. Но то был вовсе не предел, люди продолжали спускаться вниз или подниматься в казармы снизу, отчего их количество постоянно варьировалось на плюс-минус десятки человек. Лежаки были расположены на деревянном полу довольно хаотически, а прочей мебели в зале почти не было. Рядом с лежаками лежали вещи воинов, стояли оселки и импровизированные верстаки, а на самих лежаках иногда уже лежали сами воины. Даже в подобном невыносимом окружающем шуме им наверняка спать было легче и приятнее, чем в заморозке под землей на каменной земле. Они до сих пор чувствовали общий упадок силы и сонливость, и, пусть многие уже предприняли в лесу попытки разогнать ту сонливость по мышцам боем, некоторые были не такими дуболомами, и фанатично сопротивляться потребностям организма в отдыхе не пытались. Даже внутренняя сила этих демонов, обволакивающая собой уже все здание целиком, мало способствовала восстановлению их сил после столь долгой, по сути, комы. Лязги и скрежет металла оселки тоже сливались уже в монотонный шум, скрывающий за собой речи частый смех людей. Как было принято считать у всех воинов и помимо демонов, главным союзником солдата были вовсе не товарищи рядом, а его собственные крепкие доспехи и, в особенности, острый меч. Так было принято, скорее, именно у современных воинов. Демоны еще не имели такой страсти к мечам из всего спектра своего вооружения, да и всегда предпочитали командную работу в бою, нежели одиночно-героические сражения один на один с более вероятным летальным исходом таких одиночек. Некоторые демоны использовали в бою даже боевые хлысты, что, может быть, были не слишком эффективны для убийства имтирдов или ордов, но имели вполне серьезный спектр возможностей обездвиживания врага для помощи в его уничтожении своим союзникам. Будучи воинами древних времен, демоны правда чувствовали в глубине души себя куда более одинокими, нежели современные воины. Именно поэтому они всегда так тянулись к дружбе, и так рьяно сражались именно в кругу друзей и товарищей. Даже в гибернации они находились одной дружной семьей, под присмотром самых уважаемых своих товарищей и командиров, и теперь, снова собравшись вместе, ни на секунду не оставались без компании. Если, конечно, не спали. Хотя, Эван кричал рядом с уже проходящими мимо Кайлой и Теодрамом один из демонов постарше, довольно жестоко пиная латным сапогом своего товарища в спину, пока тот мирно спал. «Вставай, Рохля, не буди ты лихо, пока оно тихо». Хлопая товарища рукой по наплечнику, качал головой его товарищ рядом. «Да оно не тихо, послушай сам». То и дело расталкивая людей вокруг плечами, Кайла и Теодрам ушли уже слишком далеко в сторону центра зала, и, разумеется, в шуме чужих голосов и прочих звуков, никакого храпа спящего демона не слышали. Тем более, что в зале и помимо него многие спящие воины сопели, будто дремлющие драконы. Возможно, они слегка простыли на солнце после заморозки, тогда было не мудрено, что они так легко, и, главное, в такое время, засыпали. Был уже почти вечер, но точно не поздний, а энергии у воинов старой закалки наверняка раньше было достаточно, чтобы не спать по несколько суток, даже продолжая при этом серьезно сражаться. Всего одна лестница вела из тех казарм в еще одни казармы выше. Здесь было уже просторнее, зал выглядел куда больше сам по себе, и по бокам его в везде открытых комнатах располагались изредка что-то говорящие мыслями вслух, висящие всем телом над столами с картами, командиры воинов. Скорее всего, когда-то этот зал служил местом проведения каких-то театральных спектаклей и представлений, ибо даже невысокие подмостки сохранились от того впереди, на протяжении всей дальней стены зала. Над подмостками все еще висели красные занавесы, и, как и на этаже ниже, тут и там здесь отдыхали воины, кто-то из людей будущего делился новыми знаниями со своими многовековыми коллегами, но большинство просто болтали ни о чем, параллельно занимаясь ремонтом своего поеденного временем снаряжения. Некоторые воины были даже ранены монстрами во время большой чистки, и теперь, часто также не отвлекаясь от веселых бесед, зашивали раны или перевязывались, даже не упуская возможности оценить при этом алкоголя нового времени, что использовали явно не в медицинских целях. Один из капитанов современной армии Ирмии даже попросил компанию демонов у дверей своего штаба прекратить употребление алкоголя ввиду близости скорой мобилизации их отряда в войске Северного фронта. Ответ компании, разумеется, не заставил себя долго ждать. «Мы притупляем боль и обеззараживаемся». На пару секунд завис над буквой «З» последнего слова один из демонов, подняв над импровизированным обеденным столом из чужого лежака оторванную осатом в лесу по локоть уже перевязанную бинтами руку. Страсть к алкоголю была весьма частым явлением у демонов. Постоянный стресс, скорбь потери родных и близких под гнетом имтирдов, тем более вечно веселые компании, братским духом пытающиеся побороть в себе робость, все это только способствовало употреблению сей, фактически, отравы, особенно опасной для воинов в бою. Но она правда им помогала, и дело было не только в заглушении боли душевной, но и в повышении порога боли, с коим сражения проходили куда спокойнее, и они не теряли боевого настроя, даже потеряв в бою какую-либо часть тела. В их войске было немало целителей, с помощью акта способных вернуть воинам потерянные части тела, если те не были им жизненно важны, и воины забрали их на лечение с собой с поля боя. Потерянные головы, как и внутренние органы, обычно восстановлению не подлежали, и потому все демоны предпочитали для сражения использовать именно тяжелые доспехи, укрепляя нагрудники и шлемы, так или иначе облегчаясь за счет не слишком толстых наручей и поножей. Злоупотреблять помощью своих целителей они все равно не могли, особенно учитывая, что армия их врага изначально была, фактически, бессмертна, и возрождалась синим пламенем Савенрара без каких-либо усилий. Справа и слева от центральной лестницы были еще две таковые, ведущие уже на шестой, самый последний этаж здания. Кайла и Теодром должны были подняться туда, чтобы поговорить лично с Чистумом о своей роли в штурме Эмансина, как и договаривались еще в начале большой чистки. К сожалению, справа наверху, у самых дверей, их остановил громоздкий страж из числа все тех же демонов, но особенно крупный и тяжело бронированный, удерживающий в той тесноте от одной стены до другой вставшую диагонально немалую алебарду. «Бог смерти назначил нам встречу наверху», — неуверенно кивнула стражу Кайла. Кайла и Теодром, голосом как из бочки серьезно, не моргнув и глазом под забралом шлема, спросил страж. «Они самые», — уже без доли улыбки от вида собеседника ответил Теодром. «Пожалуйста, подождите в зале». Мгновенно спокойнее и проще кивнула им страж. Сам он, внезапно, также перестал казаться нашим героем таким жутким и безжизненным, словно статуя. «Человек, который решит ваш вопрос, поговорит с вами внизу». «То есть, как внизу?» «На первом этаже?» Не понял Теодром, уже успев заранее от того расстроиться. «Ему будет проще, если вы, сначала, отдохнете в зале на этом этаже». Теодром вздохнул уже легче. «А этот человек, кто он?» С каким-то неожиданным даже для себя подозрением спросила Кайла. «Мы не знаем. Говорят, что он герой вашего времени. Прибыл чуть раньше вас», — качал головой страж. «Он не называл имени, Карим, кажется», — задумчиво отвел взгляд страж. С тихим трепетом в сердце на лицо девушки набежала улыбка. «Поняла. Спасибо, мы пойдем вниз. Он нас точно не потеряет», — весело кивнула она тому стражу, тем не менее самому в лице так и не поменявшемуся. Девушка первая сорвалась с места и быстрым, летящим шагом начала спускаться вниз, уже заранее, издали, разглядывая зал, и стараясь найти там место поудобнее для себя и друга. Сам же друг Теодром, не совсем понимая ситуации, хоть зная Карима лично, зная и его взаимоотношения с Кайлой, не прощаясь со стражем, спуск вниз начал уже чуть позже, едва не потеряв девушку из виду за силуэтами стоящих как раз на углу лестницы местных сплетников. «Погоди, Кайла!» Уже быстрее он подскочил к ней, продолжая путь уже на той же скорости, что и она, рядом. «Разве это звучит хорошо? Ты о чем?» Неуверенно посмотрела на друга Кайла, скинув с головы капюшон, чтобы дядя Карим наверняка потом легко заметил среди серых как один демонов ее золотистые волосы. «Карим рассказывал мне свою историю. Теперь он пришел сюда, значит, может быть, он тоже хочет отомстить Думе». Сам уже осматриваясь по залу, стараясь найти свободное место среди то и дело ходящих без дела мимо демонов, жал плечами юноша. «Будь даже так, я бы не стала вставать на пути его мести», — весело ухмыльнулась девушка. «Тем более, ты же слышал его песнь, симфонию слез». «Конечно, теряясь во тьме, сражаясь с бездной, не дай себе поддаться мести». Тихо и красиво, медленно качая головой, напела слова той песни Кайла. «Но зачем тогда он сюда пришел?» Все еще не понимал Теодром. «Это же его город, дурачок», — весело посмеялась про себя Кайла. «Я знаю, просто», — продолжал чесать затылок он. «Он же говорил, что не хочет больше сюда возвращаться. Это шутка, конечно. Только Карим и его богиня Лария будут сражаться на Северном фронте, и поэтому дядя пришел сюда, как и остальные воины того фронта». Время ожидания реакции со стороны Теодрама превысило таковую у обычного человека, и едва не переступил отметку Тугодум, за которую он тут же переставил себя сам с громким шлепком ладони по лбу. «Давай искать место для отдыха. Тем более, у тебя тоже есть раны, которые надо бы перевязать». Добродушно улыбаясь, вздохнула Кайла. «Да, давай». Вздыхая уже тяжелее, с позором признал себя самого дураком Теодром. Кайла, разумеется, не думала так о нем даже подсознательно. Юноша был, просто, слишком критичен в оценке себя самого и своих действий. В большинстве своем, воины ближе к центру зала сидели на полу, и пусть здесь их было куда меньше, чем на этаже ниже, их собрания все равно оставались слишком плотными, чтобы за ними совсем не было видно на том полу свободного места. На сцене ситуация была попроще, и Кайла даже присмотрела себе и Теодраму там хорошее место еще с самой лестницы. Примерно в то же время задремавший мужчина, скорее всего являвшийся не демоном, а вовсе бывшим стражником города, неуклюже перевернувшись на бок, упал со своего лежака, краем лежавшего ровно на границе подмостка. Не сказать, что его это слишком отвлекло от сна, тем более зная, как тяжелы были приготовления последних дней для современных солдат по переходу в новую армию, и в каких экстремальных условиях уже приходилось спать тем стражникам на постах раньше. В той стороне, чуть позади его лежака, на сцене еще было хорошо заметное издали свободное место, и обоим нашим героям оно было по вкусу. «Пойдем», — скомандовал Теодром, сам для себя решив, что спать они с Кайлой все равно не будут, и для отдыха им подойдет любое место, лишь бы не на самом краю сцены. Кайла пошла вслед за другом, уже чуть подождав, пытаясь понять, какое место он для них выбрал. Как оказалось, то же самое, на которое уже минуту в раздумьях смотрела она сама. Пройти мимо всех тех компаний, развалившихся на полу, будто нежащиеся под солнцем морские котики, чаще всего также животом кверху, было достаточно проблематично ввиду недостатка свободного места даже между ними. Не наступишь на человека, так наступишь на его вещи или еду, разбросанные в почти хаотическом порядке вокруг. Очевидно, что многие демоны, после шумного застолья на пару этажей внизу, решили захватить часть пищи с собой в казармы, и даже не брезговали раскладывать ее вокруг себя в количестве и качестве не хуже, чем у современных богачей, уже не думая о причиняемых ими остальным людям неприятностях. Конечно, политика тех лет не предусматривала обмен между людьми различными предметами не просто так, ввиду слишком разросшейся системы взаимного доверия и единства расы. До самой трагедии храма Вардилеона, людей угощали самыми разными плодами мира лично им Тирды, наиболее щедрыми среди которых были их верховная властительница Широва и южный военачальник, тогда еще ученый, Имтирда Фалиакив. Виноград, который активно поедал гроздьями демону самой лесенки справа от сцены, и которого случайно коленом подтолкнул в спину Теодром в попытке протиснуться мимо между ним и прочими людьми, выращивался лично Алиакифом на юге, и уже намного позже перешел на север и запад, прижившись и уродившись там, став началом особенно любимого имтирдами напитка, названного вином. Сами имтирды, правда, личностно очень отличались от людей, даже будучи под командованием Шировы. Помимо внешних различий и строения организма с ростом органической сколы для изменения, в первую очередь, скелета, имтирды отличались и куда меньшим спектром эмоций, что, пусть не делало их совсем безжизненными, все же позволяло людям видеть их для себя скучными. Забавно, что люди не стали называть их интересными в эпоху раскола, когда их командование перешло к Савинрару, а его имтирды стали намного более активными, фанатичными и жестокими. Не скажу, что они получили, чего хотели. Это было бы слишком жестоко, учитывая, сколько людей потеряли из-за этого жизни, пускай и не были почти ни в чем виноваты сами. Против них сыграла ненависть самого Савинрара к людям в целом, как и его предубеждение против них для защиты собственной расы. Он бы начал эту войну так или иначе, ему лишь нужен был повод, и он ждал любой осечки со стороны людей, которая и стала трагедия храма Вардилеона. Кайла и Теодром не смогли подняться на сцену по лесенке справа, но без особого усилия поднялись туда напрямую с пола, ибо выступ был не слишком высоко, да им с самого начала было проще взять пример с людей левее, просто прыгающих со сцены вниз, или запрыгивающий на нее в одно движение снизу. Почти никто не обращал на них внимания, по большей части продолжая заливать зал либо гомоном своих криков, перекрикивая друг друга будто в какой-то игре, либо сотрясая пол зала под своим лежаком звериным храпом, частым среди демонов, только недавно вышедших из заморозки, еще страдающих слабыми нарушениями в работе дыхательной системы. Собранные квадратом на одном месте пола 4 лежака, к которым шли Кайла и Тедром, были уже обустроены заранее кем-то их использовавшим, скорее всего, около получаса назад. В центре лежали некоторые фрукты, которые демоны только охотнее собирали в столовой по причине «никогда такого не видел», надо попробовать охвативший все последние приготовления их армии к переводу в современное русло неиссякаемым интересом и любопытством. Кажется, это место не совсем свободно. Прошел к левому лежаку Тедром, глядя на то, как Кайла, ни о чем лишнем не думая, прошла мимо к лежаку спереди, быстро принимаясь раскладывать его и очищать от грязи, оставленной доспехами прежнего владельца. Надо будет, найдут себе другое. Или на полу поспят, им полезно. Явно продолжая думать только о своем, еще улыбалась девушка. Тедром только неуверенно вздохнул, сам без лишних слов упав на лежак под собой, о чистоте и порядке его даже не подумав. Тут же девушка, уже сверкая заплетенными в косу, но с еще множеством косичек под ушами, золотистыми волосами, принялась поправлять прическу, сбросив с уже почти пустого блюда впереди остатки фруктов, используя его как зеркало, начиная приводить в порядок сначала свое лицо, а потом и одежду. На них было слишком много крови и грязи, и она, пусть уже давно привыкла к такому бардаку за время путешествий, как подобает следящей за своей внешностью девушке, предпочитала поддерживать свои вещи и лицо по крайней мере в чистоте, тем более перед другими людьми. Тедрома все еще грызли некоторые мелкие раны, чаще всего рваные и резаные, особенно неприятные, будучи нанесенными монстрами, похожими на собак, немало от того чешущиеся. Для себя и Кайлы он даже осмелился попросить у товарищей в паре метров позади себя, уже серьезнее, чем прочие, занимавшихся перевязкой особенно пострадавшего за время рейда товарища, немного медикаментов. Две девушки демона и обычный авантюрист, почти не отвлекаясь от помощи товарищу, не моргнув и глазом передали ему нити, жгуты и бинты, да с небольшой бутылью спирта. Скорее всего, у командования людей не хватало актовых зелий на всех воинов, и те даже сами это понимали, ничего у тех не прося для помощи себе и товарищам, используя те же подручные средства первой помощи, что и столетия назад в боях с Имтирдами. Конечно, Тедрому и Кайле никакие зелья были не нужны, ибо они почти совсем не пострадали за время большой чистки, особенно если сравнивать их раны с таковыми у некоторых других демонов, еще вытягивающих руки или ноги перед товарищами рядом, зубами сжимая рукояти собственных мечей, терпя болезненные и спешные операции на уже внутренних тканях конечностей с обеззараживанием и перевязкой. Полчаса уже сидели девушка и юноша на том месте, довольно громко переговариваясь между собой на самые разные темы, пропуская рядом к товарищам проходящих мимо людей, говоря громко только ввиду окружающего звенящего в ушах шума, обсуждая вполне добрые и веселые темы, изначально такого-то на не требующие. Они даже успели уже немного перекусить тем, что им недавно принесли добродушные соседи по лежакам с края сцены, вообще всех вокруг угощая, пытаясь у каждого обязательно что-то вызнать взамен. Карим все еще не появлялся, пусть вид на сцену даже с лестницы на последний этаж, откуда наши герои рыцаря и ждали, был более чем открыт, и оттуда прекрасно было видно их обоих. Что странно, даже за полчаса никто, кроме вышеупомянутой троицы с едой, из окружающих демонов, парой компаний между собой даже успевших несерьезно, по крайней мере по их меркам, с выбиванием зубов, подраться, не обмолвился с Кайлой и Тедромом и словом. Никто и за исключением тех, кто просил наших героев чуть посторониться, чтобы они смогли пройти дальше, возвращаясь к товарищам либо из уборной, либо из столовой. Некоторые люди приходили в зал заметно распаренными и чуть мокрыми, что подтверждало витавшие вокруг, слышимые тут и там Кайлой и Тедромом от других компаний, слухи о наличии где-то под первым этажом горячих источников или бань, куда некоторые воины до сих пор активно и с радостью ходили. «А ты не пойдешь?» Уже спокойно, прижав колени к груди на лежаке, сверкая изумрудными глазами, хихикала Кайла. «Не, я, когда-то, уже ходил в баню, и мне это не очень понравилось. Щипало нос, и мне казалось, что из-за него вот-вот от жары кровь пойдет. Со мной были Кази и еще какие-то мужики. И знаешь, чем это закончилось?» Притворяясь серьезным, чтобы потом эффективнее пошутить, посмотрел на девушку Тедром. «Чем?» — уже чуть опустила улыбку Кайла, особенно раньше наслышанная о вещах, сопровождавших отдых в бане мужиков постарше, алкоголизмом в исполнении Кази, и больше ничем. Сам чуть улыбнувшись, понимая, что почти вынудил подругу волноваться, вздохнул юноша. Он еще и алкоголик, старалась не показывать волнения Кайла, не то, чтобы совсем, но один из самых пьющих в совете актолимов. Он уже смотрел куда-то вперед, на лестницу, что вела на этаж ниже. Кайла посмотрела туда же, и улыбка с ее лица начала пропадать еще быстрее. Они с Теодрамом уже почти час ждали величественного Карима, любимого дядю Кайлы, но его все не было, хотя другая беда, как говорят, пришла, откуда ее не ждали, и весьма самоуверенным шагом, уже поднимаясь по лестнице в зал, и направляясь через людей точно в их сторону. «Больше пьет только он», про себя чуть зло вздохнула Кайла. «Именно», покачал головой Теодром, пафосной походкой, разбрасывая под собой ногами бутыли с водой, оселки, одежду и авоськи с фруктами, Мицерн, расталкивая также вокруг себя людей, прямой дорогой от самой лестницы прошел к сцене, ловко затем ее перескочив с упором лишь одной руки на край подмостка, подходя уже совсем близко к стоянке Кайла и Теодрама, также бесцеремонно, одним ловким движением присев, упираясь согнутой рукой в пол, он с немалым шумом завалился на бок перед ними, раздавив на лежаке под собой пару апельсинов, от ощущения их под собой даже не шевельнувшись. Теперь он лежал прямо перед Кайлой, вытянув ноги в сторону Теодрама, и едва ими того не касаясь. Последний, конечно, был этим недоволен, но не счел нужным это исправить, пока он не слишком много знал о человеке, что, совсем недавно, спас ему жизнь от Гиперима. Еще ни за что ему было окрестить того человека списком оскорбительных имен, которые тот, вполне заслуженно, успел получить даже за последние минуты от сразу нескольких обитателей местного военного лагеря, до сих пор смотрящих на него после устроенной им толкучки, даже думая, не нужно ли им преподать ему урок, как толкаются настоящие воины. Растолкал сторожей на входе плечами, у одного забрал выпивку, кому-то наступил на руки, кому-то на ноги, а кому-то на спину во сне. И все это время, разумеется, не спускал с загорелого лица гадкой улыбки. «Ты», — с подозрением прищурилась Кайла, вглядываясь в изорванное едва заметными, но частыми, шрамами хитрое и явно похотливое лицо наемника, немало закрытое черными буйными волосами на лице, и такими же завязанными в конский хвост на голове. Хотя на лице они, конечно, были куда короче. «Разве тебе не нужно спешить на Южный фронт? Там не интересно», — не менял скользкой улыбки Мицерн. «Да и, знаешь, я тут слышал, что всем нам все равно суждено умереть. Так, почему бы перед этим не развлечься, как никогда в жизни?» «Спасибо, но мы уже развлеклись вчера на празднике. Мне говорили, что ты не любишь оставлять долги неоплаченными. А я тебя спас, значит, у тебя и передо мной должок», — про себя ухмыльнулся тот. «Это кто меня так хорошо знает, что распускает слухи?» Будто угрожающе, чуть насупилась Кайла.